Нет, крамола, конечно, все-таки была. И была она прежде всего в непохожести. В той насквозь заидеологизированной действительности. Ну, вспомним сегодня, ведь уровень гражданского самосознания в те времена мерился по ширине брюк. Так вот, в той действительности, когда любое движение души так называемого лирического героя, прежде чем выразиться в стихах, должно было пройти внутри самого поэта как бы тест на лояльность, а может ли наш советский человек испытывать такие чувства? Так вот, в этих условиях Окуджава позволял себе не мудрствовать лукаво, а просто быть и оставаться самим собой. Вот, как бы говорил он, это я, не слишком удачливый, иногда смешной, иногда нелепый, но с кем не бывает. Однако это я. Вот война. Может, ваша война была другая, но это моя война. Вот то, во что я верю. Возможно, моя вера вызовет у вас улыбку, но это моя вера, и ничего со всем этим не поделаешь. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Булат Окуджава начался тогда, когда общество стало оттаивать, начало осознавать, что оно состоит не из колесиков и винтиков, а из людей, из личностей, из человеков. Может быть, главное, чему мы учились у Окуджавы, это не пугаться в себе человека. Потом наступила долгая эпоха, которую мы теперь называем застоем. Времена менялись, а Окуджава оставался верен себе, верен тем идеалам, с которыми он вошел в литературу. Любовь, милосердие, красота, братство, дружество, честь. В самые лицемерные времена Окуджава возвращал нас к этим ценностям, и этим помогал выстоять, сохранить силу духа, не уронить себя в эти годы.